проявляет себя, подданные не очень-то любят. Этого я не понимаю. Не понимаю и не хочу понимать, заупрямился Джованни. Петр остановил коня. Понимаешь ты или нет, Джованни, но послушай моего совета. Нет, я не советую, я тебя умоляю. Забудь, что ты граф Гамбарини, не признавайся никому и не являйся в свой дворец, пока мы не узнаем в точности, что произошло между твоим отцом и герцогом. Я не допускаю мысли, чтобы у них могли возникнуть какие-то несогласия. Но раз ты настаиваешь, хорошо, будь по-твоему, согласился Джованни. «Благодарю», — сказал Петр. «Пока же устроимся в гостинице, но о том, кто ты есть, никому ни слова». Караульные у городских ворот, вооруженные тяжелым мечом и алебардой, с металлическим шлемом, закрывавшим голову и защищавшим шею, преградил им путь, чтобы осведомиться о цели визита в Страмбу. Поняв из неприязненного ответа Джованни, не его, мол, это дело, что перед ним большой господин, он попытался всучить юношам маленький пергаментный листок с настоятельной рекомендацией сохранять его, поскольку без предъявления пергамента, если они пожелают покинуть город, ни его, ни компаньона, ни из этих, ни из каких-либо иных городских ворот, а их в Страмбе насчитывается 6, не выпустят. Джованни бурно запротестовал против столь унизительных и для дворянина неприемлемых затруднений. Но Петр, примиряя сторонников, протянул руку. «Давайте», — сказал он стражнику и взял пергамент. «Кажется, мы поменялись ролями», — заметил Джованни, когда они въехали в город. Крутые извилистые улочки Страмбы — это был город спокойных, с достоинством расхаживающих меховщиков и перчаточников. Страмбские перчатки в те поры славились так же, как миланское оружие. Через сложное переплетение лестниц, подворотен, мостиков и переходов неуклонно вели к центральной площади под названием Пьяцца Монументале, имевший вид большого квадрата, что тогдашняя Италия унаследовала от римского форума. Красиво вымощенная плитами песчаника, она напоминала огромный зал без крыши. В северной части площади возвышался герцогский дворец, изначально построенный из камня древних крепостных стен Страмбы и развалин римского виадука. Мрачный и величественный, с четырехгранными башнями, обнесенными галереями на консолях и отделенный от остальной площади глубоким травянистым рвом, через который к широким воротам вел легкий деревянный мост. За 150 лет своего существования дворец постоянно перестраивался и обновлялся и постепенно принимал вид самостоятельного городка, с собственными улицами и отдельными домами, расширив свое первоначальное назначение личной резиденции герцогской семьи. Он преобразился в колоссальное административное здание, где размещались суд, тюрьма и казармы местного гарнизона. Перед дворцом с отступом на 1/3 площади стояла древняя античная статуя императора Веспасиана, восседающего на коне и пристально всматривающегося незрячими глазами в невидимого неприятеля. Такое заключение можно было вывести из того, что император будто бы потянулся к мечу и строго нахмурился. Огромный храм со своей знаменитой мраморной лестницей и бронзовыми воротами, на искусных барельефах которых изображались